Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 232. Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Первое послание к Тимофею. 4 глава, 8 стих. Своего рода жеманство побуждает некоторых христиан рассматривать веру как нечто, не относящееся к области повседневной жизни. Они по-своему верят в Бога, насколько это касается духовных вещей и их будущей жизни. И полностью забывают, что истинное благочестие является обетованием как этой жизни, так и будущей. Просить о мелких, будничных вещах кажется им чуть ли не осквернением. Возможно, они будут испуганы, если я осмелюсь выразить мнение, что это должно бы побудить их поставить под вопрос истинность их веры. Если вера не может дать им помощи в маленьких нуждах жизни, то как же она укрепит их в больших мучениях смерти? Если от нее нет пользы в отношении пищи и одежды, то какая же от нее польза бессмертной душе? В жизнеописании Авраама мы видим, что эта вера была связана со всеми событиями в его земном странствовании. Она была связана со всеми его путешествиями из одной страны в другую, разлучением с племянником, борьбой против вражеских нападений и, в особенности, с рождением давно предвещенного ему сына. Никакая часть жизни патриарха не находилась вне области веры в Бога. Бросается в глаза, что в их жизни не было никакого разделения между земным и духовным. Они путешествовали как пилигримы, боролись как воины, ели и пили как святые, жили как священники, говорили как пророки. Их жизнь была их вера, а вера – жизнью. Они полагались на Бога не только в особенно важных делах, а во всем. И поэтому даже их слуга, посланный с поручением, молился: «Господи Боже, господин моего Авраама, помоги мне сегодня выполнить мое поручение». Это была настоящая вера. И нам следует подражать им и не допускать, чтобы суть обетования и жизнь веры испарились в мечтательном воображении.